Квест 12. Пережить первый день отработки. Одну мелочь я из головы выпустила. А столкнулась с ней, когда уже отправилась нести наказание. Ректор Шолли каким-то невероятным образом помнит всех студентов, которых пришлёпнул таким приказом. Потому увиливать я не собиралась. Господин Хокс пристроил меня в посудомойню. Мол, сама знаю, что делать. И лишь на месте я припомнила, что ужасная компашка всё ещё там коротает вечера. Сначала я наблюдала за ними со стороны и не могла не восхититься. Этим хулиганам настолько часто приходится после проказ работать в столовой, что в этом деле они стали настоящими профессионалами. Обязанности они распределили идеально. Вайт возле центральной мойки, наполненной пенной водой, колдовал, создавая звенящую мешанину из тарелок и губок. Лоран выхватывал выползающую из мыльной магии посуду, ополаскивал её проточной водой и, не глядя, бросал её за спину. Нила ловко подхватывала в воздухе то чашку, то блюдо, шаркала разок полотенцем и отправляла ровнёхонько на полку. Эланесса сидела чуть в стороне и разглядывала свои ноготки. Клянусь духами, не презирая я их, то сейчас не смогла бы удержаться от комплимента. Дух захватывает от подобной слаженности. Я бы ещё так немного постояла, как раз пока вся посуда не закончится. Но меня заметила Нила. «Ребята, стоп!» Распорядилась она, после чего Вайт опустил руки, вместе с которыми начала оседать и пена в мойке. «Ты что тут забыла, Аланирка?» «Пришла отрабатывать прогул», — призналась я. «Ну, вы продолжайте, продолжайте, не смею отвлекать». «За тебя сделать твою работу?» — она прищурилась. «Ты ещё позже прийти не могла?» «Вспомнила бы про вас, пришла бы позже». Я смирилась и тоже пошла к уже ничтожной стопке оставшейся грязной посуды. «Ладно, я эту перемою. Но если вы меня включите в свою цепочку, то управимся ещё быстрее». «Размечталась», — протянула эльфийка. «Сама справляйся. Ручками. Какого бы беса нам тебе помогать?» Я бросила на неё весёлый взгляд. «Сама-то она чем друзьям помогает? Создают красивую праздничную атмосферу?» Но её товарищи будто даже не обижались или по какой-то неведомой причине соглашались, что не эльфийское это дело. Ноготки работой портить. Спорить я тоже не видела смысла. Заслужила, надо мыть. А вот такие магические фокусы буду устраивать тогда, когда им обучусь. Запустила тёплую воду в крайней мойке, принялась за дело. Они тоже вернулись к своему, но, само собой, оставить меня в покое не могли. «То есть твои друзья тебя в беде бросили?» — поинтересовалась со спины Нила. «Нет, я им не сообщила». Я пожала плечами. «Просто размер беды я даже под лупой не рассмотрела. Подумаешь, посуду помыть? Первый раз в жизни, что ли?» «То есть ты из бедняков, раз к чёрной работе привыкла?» Последний вопрос Нилы немного удивил, поскольку прозвучал вообще без высокомерия, а с чистым интересом. В академии вообще по богатству людей делить не принято, да и сами они на моих глазах такую же работу делают и не считают её зазорной, а среди них точно очень родовитые водятся. Поэтому спрашивала она точно не в желании насмехаться над нищетой. Это другой случай. Именно по этой причине я ответила честно. «Вообще-то нет. Моя семья считалась зажиточной. Мой отец был первым крылом, по-вашему, что-то типа губернатора или правителя отдалённой территории. А война из всех зажиточных сделала бедноту, из богатых — зажиточных, а из нищих — лесных разбойников». «А кто вам виноват?» Продолжила девушка-оборотень с нажимом. «Это вы нарушили мирный договор». «Не мы, а бывший халиф», — поправила я. «Он был одержим идеей поднять Аланир за счёт разрушения изнутри могущественного соседа. Нам же пришлось просто защищать свои дома, а там уже не до разбирательств, кто это начал». Мой ответ её непонятным образом устроил. Однако Нила зацепилась за другое. «Ты сказала, что отец был? Он погиб на войне?» «Я слышала про птичьи кланы. Некоторые из них представляли серьёзную угрозу для наших. Что же ты делаешь тут, аланирская шпионка?» Я с трудом не обернулась, не посмотрела на неё. Остальные тоже притихли, ожидая моей реакции. И я понимала, зачем об этом спрашивают. Пытаются выяснить, как много ненависти я привезла с собой из халифата. Подумала немного и ответила честно. «Нет, он умер, предотвращая природный катаклизм. в десятки дней пути от ваших армий. Не стала добавлять еще немного правды. А до этого убил огромное количество ваших солдат. Воронова стая всего несколькими десятками своих останавливала целые отряды захватчиков. Те даже к преддверию скал не добрались, не то чтобы войти в наши дома. И в действии моей родни не было ни капли политики. Но именно они и повернули всю политику вспять. Генералы поняли, что победоносное наступление будет спотыкаться от такие пороги, возможно, преодолимые, но ценой тысяч жертв своих же вояк. То есть весь Аланир захватить не выйдет, как они раньше собирались. Можно сравнять города с землей, можно испепелить весь центр страны, но по окраинам останутся вороны или подобные им, которые на своей земле или в своем небе за каждую собственную жизнь заберут сотню вражеских. И хуже всего, что тем отсталым людям, способным выживать даже на голых камнях, плевать и на халифа, и на богатство, и на национальные интересы. Вот так одна из трех сторон, в общем, меньше всего заинтересованная в переговорах, заставила остальные стороны начать дипломатические беседы. Халифа казнили, империя потребовала лишь этой жертвы, оставили у власти совет знающих, подписали новые мирные договоры и убрались во свояси. Собственно, с этого момента халифат официально больше так не называется. Но нам-то с гор такие новости слышать непривычно, потому мы все еще говорим по старинке. Война закончилась нашим проигрышем, это факт. Но и империя вряд ли может заявить, что она закончилась ее победой. Именно поэтому неприязнь будет сохраняться еще поколениями. Ведь каждый помнит, сколько людей погибло, по сути, ни за что, за какой-то промежуточный результат, ни нашим, ни вашим. Тишину нарушил Вайт, заявив неожиданно добродушно. «Ничего себе, так ты дочка губернатора? У меня папанька всю жизнь мостовые укладывал. Я кое-как перед Академией грамоту осилил, чтобы сюда приняли. Потому шевелитесь, белоручки благородные, мне еще к контрольной готовиться. Я сегодня завалил. Лоран, тебе тоже». Специально для нас двоих преподавательница решила устроить пересдачу. Так что зря твой аланирский червяк тебя вытаскивал. Губернатор громко сказано. Но я пояснять больше не стала. Они справились со своими остатками довольно быстро. А мне еще предстояло торчать здесь не меньше получаса. Вот только компания почему-то расходиться не спешила, наслаждаясь наблюдениями за мной. Лоран вообще решил подлить масло. Подошел со спины, протянул руки вперед под мои и тоже ухватил грязную тарелку. Я от близости покривилась, но он опередил протест. «Я просто помогаю, Синица. Смотри, как в четыре руки здорово получается». «Да не мотай ты головой, мне же не видно. О, кстати, об этом. Я все еще не ослеп». «Если не отойдешь, то сделаю», — пообещала я. «На этот раз с помощью вилки, а не булыжника». «Но наоборот!» Нагло прижался к моей спине, а голову вообще мне на плечо водрузил. Я содрогнулась. Оттолкнуть его могла запросто. Попутно еще и обе руки переломать. Но демонстрировать такое неприятным людям не хотелось. И так меня в шпионаже постоянно подозревают. Даже друзья на эту тему подшучивают. «Аккуратнее, Лоран!» — рассмеялась Илонесса. «Еще увидит кто-нибудь, неправильные выводы сделает и женит тебя на Аланирке в качестве акта дружбы народов». «Это будет самый странный и самый короткий брак в истории», — продолжил Лоран издевательство. «Она убьет меня через секунду после венчания, а потом до конца жизни будет рыдать над моим телом и умолять, чтобы воскрес. Если воскресну, снова убьет. Даже не сомневаюсь. Кстати говоря, Синица, я могу и мертвым полежать, если тебе так приятнее со мной общаться. Эй, мой тарелку тщательнее, иначе нам всем завтра прилетит». Терпеть его прикосновения я точно обязана не была. Потому приподняла руку, стряхнула пену, а заодно и пустила воздушную плеть назад, метясь ему под колени. Не промахнулась, раз парень вскрикнул и рухнул вниз, констатировала уверенно. «Лежать тебе действительно идет». Я приготовилась отразить какую-нибудь атаку Вайда или даже пинок от Нилы. Не допустят же они, чтобы я над их товарищем так запросто насмехалась. Но их прервали новые голоса. «Мы тебя потеряли, Лита». По судомойню влетел Ашк, а за ним и остальные. «Ты что здесь делаешь?» Элонесса указала на валяющегося под моими ногами Лорана. Любовь с ним делает, не видишь, что ли? Они так смешно друг за другом ухаживают, что и мы разойтись не можем. Садитесь тоже, неудачники. Если поддержите обстановку смешными шутками, то мы вас сегодня бить не будем». «Отползи от нее, кровопийца», — потребовал Родрик, обращаясь к Лорану. «Кровососина верно говорит». Ашка поддержал и даже схватил Лорана за плечо, вероятно, помогал тому подняться и двинуться сразу в сторону, подальше от меня. «Литочка, ты наказана? Давай поможем». «Помогите», — согласилась я. «Например, проводите лишних отсюда, надоели уже». Эльфийка сделала неожиданный вывод. «А вы справляетесь, мне смешно». Но мои друзья ее веселить не собирались. Инкуб тут же подался к ней, успел перехватить и дунуть в шею. Эланесса хоть и сопротивлялась на этот раз, но все равно обмякла. Виола как-то по-боевому похрустела пальцами и из-под лобья глянула на Вайда. Затем щелкнула, зажигая небольшой огонек. Она ему не соперница, но всем видом показывает, что уже и нелегкая добыча. Родрик уставился на Нилу, прикидывая, как долго и больно она будет его убивать, если он осмелится кинуть ей вызов. Зато оборотню такая компания сразу пришлась по душе. Их племя очень любит под настроение пару раз врезать вампирам. Я вернулась к посуде, слыша за спиной нарастающую суматоху. «Хорошая академия. Здесь добрые и милые не выживают. Как в родном гнезде, право слово». Лоран выпрямился и снова оказался рядом со мной, на этот раз сбоку, и заговорщически зашептал. «Какие наглые первокурсники пошли. Вообще страх потеряли». «Дело в том, что некоторые старшекурсники выпрашивают, чтобы их проучили». Не растерялась я. Лоран вдруг резко ударил меня по плечу, одновременно со мной приседая, и прямо над нашими головами, опаляя волоски, пролетела огненная волна. Ух, разошлись! «Вайт, аккуратнее!» — вскрикнул Лоран. «Это не я. Это твой грёбаный резерв дает ей дополнительную силу!» — нервно ответил Вайт. «Зачем ты вообще его отдал этой страхолюдине?» «Кто здесь страхолюдина?» — взревела Виола каким-то ненормальным голосом, будто бы магия просочилась даже в интонации. «Ты, Виола, ты!» — пискнула эльфийка из-под инкуба. «Кажется, в той паре соперников побеждал он». Я похвалила Лорана. «Отличная реакция. Но меня-то зачем спасал?» «Моя реакция не настолько отличная, чтобы еще и успеть подумать». Я быстро мыла посуду, намереваясь закончить как можно скорее, помочь своим проучить недоумков, да пойти уже с чистой совестью по комнатам. Но Лоран был настроен на какие-то разговоры. «До меня дошел слушок, что ты узнавала о моей выпускной специализации. Откуда такой интерес к моей скромной персоне? И почему прямо не спросила? Это ведь не секрет. Сегодня прискакала с утра с каким-то булыжником, а проклятие так и не сработало». «Ощущение, что ты просто придумала повод меня увидеть». «Просто не сработало», — огрызнулась я. «Я ведь только поступила, еще учусь мстить как надо». И про профиль спрашивала, чтобы понять, где самых бездарностей учат. Но Лоран просто тянул свою мысль дальше, невзирая на логичные объяснения. «Да и где бы я ни был, часто ощущаю твое присутствие неподалеку. Реально, с первого дня твоего появления у меня чувство, что ты наблюдаешь за мной». А уж твои слезы над моим трупом вообще произвели странное впечатление. Да, последствия могли быть ужасными, но ты выла так, как будто сама умереть готова, лишь бы я жил. Мы тут уже опытным путем выяснили, что синица — птица смелая. Так прояви храбрость, скажи прямо, влюбилась или просто понравился? Или пока сама не поняла природу этой привязанности к единственному человеку? Подсказать?» Я несколько секунд пялилась в слегка прищуренные синие глаза, пытаясь понять его эмоции. Как показалось, там скрывалась капля веселья и 5 капель ожидания ответа. Мое изумление не поддавалось контролю. «О, бесы, а моя влюбленность-то тебе зачем?» «Ну как же, сразу столько поводов для шуток. Или можем обсудить?» «С собой обсуди, Лоран! Я больше не знаю собеседников с твоим уровнем интеллекта». «То есть не осмелишься просто признаться?» «Да нет, осмелюсь-то я запросто. Сейчас домою тарелки и начинаю уворачиваться от моих воздушных признаний. Но твои фантазии слишком далеки от реальности». «Не знаю». Он сузил глаза еще сильнее, будто теперь сам пытался прочитать мои эмоции и уловить в них ложь. «На том месте, где у прочих магов резерв, у меня находится интуиция, и она точно орёт о твоём интересе. Ошиблась твоя интуиция», — успокоила я, а сама задумалась над более обстоятельным ответом. «Знаешь, мне не нравятся люди, которые называют меня червяком». «Так я как раз это и предлагал обсудить». «Я перебила. И, если честно, я не представляю, что смогла бы кого-то полюбить. Я унаследовала большую силу. Трудно себе представить человека, способного меня всерьёз впечатлить. Может, твой отец подойдёт?» «А, ну, удачи с ним». Лоран оторвал от меня разочарованный взгляд. Я уже раньше догадалась, что сравнение с могущественным родственником его немного раздражает. «Если тебе наша армия показалась жестокой, то это пока ты не встретилась с моей мамой. Она, как фея, немногое умеет, но твою большую силу даже не заметит». Показалось, что он говорит серьёзно, а не отшучивается в очередной раз, потому я сразу же подалась к нему. «Феи способны на что-то внушительное?» «Не знала. Они у нас разве что погоду умеют предсказывать. Как же так получилось, что ты при таких родителях родился с настолько маленьким резервом?» «Не маленьким», — поправил Лоран. «У меня его вообще нет. Приходится носить внешний». «Вот!» — он вскинул палец, указывая на меня. «Это снова не интерес? Да ты почти сжираешь меня глазами!» К счастью, нас прервали. Со стороны двери раздался грозный крик начальника столовой. «Нила, ты почему его по голове табуретом бьёшь?» «Извините, рука просто устала, господин Хокс», — ответила девушка ему спокойно. Он влетел внутрь, вопя сразу на всех. «Вы что тут устроили, бездари? А ну-ка убирайте за собой бардак и выметайтесь отсюда! Только Лита и Лоран посуду моют, какие молодцы!» А ведь Лоран как раз на первом крике успел запустить руку в мыльную воду и выудить оттуда поварёшку, тем самым обеспечив себе прикрытие. Я только вздохнула. Ушлый наглый типок, конечно, но это не новость дня. Под надзором начальника все сразу примирились и поспешили расставить мебель, извиняясь за небольшой беспорядок. Лоран же под пеной схватил меня за руку. Я перехватила и решительно вывернула ему пальцы. «Ай!» — он скривился. «Я думал, это тарелка». «Ой!» — поддержала я. «А я думала, это нож. Не путайся под руками, любимый, тогда никто не пострадает». «Упасите беса от такой любви», — вздохнул он и отправился помогать остальным. Старшекурсников господин Хокс прогнал первыми, а мы закончили через 2 минуты. И эта задержка была очень хороша, иначе на улице бы продолжили. И плакали бы тогда наши общие домашние задания.